Глава 12. Александр Фразье. То, что в больнице сохранилось относительное спокойствие, поначалу удивило Олю. Разве пациенты не должны были испугаться? Ведь каждого из них могла постигнуть такая же участь, как Виктора. Мало кто из них обладал достаточной физической силой, чтобы защитить себя. Поэтому Оля ожидала, что хотя бы часть из них покинет больницу. Однако уезжать никто не спешил. И она быстро разобралась, почему. Этот персонал знал, что случилось с Виктором. Среди пациентов активно распространяли версию о том, что он умер от оторвавшегося тромба. Непредсказуемое последствие тяжелой операции. А если они слышали об убийстве, то это, конечно же, были сплетни. Пациенты верили. Во время обхода Оля чутко прислушивалась к тому, о чем они говорили между собой. Даже если кто-то из них умудрился заглянуть в палату тем утром и заметить море крови, они помалкивали. Они убеждали самих себя, что крови не было, с таким фанатизмом, что это работало. Она не поняла причину, подсказал Энлей. «А куда они пойдут?» Для многих эта клиника — единственный шанс вернуть хоть какое-то подобие нормальной жизни. Они все равно будут здесь, и им лучше проводить дни спокойно, а не опасаясь убийцы. — Но ведь тогда они не смогут себя защитить! — возмутилась Оля. — А что, иначе смогут? Тут он был прав. Оля уже выяснила все, что могла, об убийстве Виктора. Знала, что человек, напавший на него, обладал немалой физической силой. Выбор у пациентов оказался невелик. Жить в страхе или точно так же жить без страха. Понятно, почему они предпочли самообман. Оля же отступать не собиралась. Если после гибели Дерека она только догадывалась о преступлении, то теперь знала наверняка. Это не совпадение. Это наверняка связано. Эти две смерти, нападение на лестнице. Понять бы еще как. Она была очень благодарна Энлею за то, что он остался рядом с ней. Оля знала, что все равно не смогла бы отстраниться. Она действовала вопреки всему. Но то, что Энлей подстраховывает, дарило хоть какое-то чувство безопасности. Она бы не отказалась, если бы рядом остался и Джона, потому что поддержка Энлея — это просто его мрачное присутствие. По нему никогда не поймешь, переживает он за Олю или за тех, кому она может навредить. Джона же умел ободряюще улыбаться и обнимать в нужный момент. Но он вбил себе в голову непонятно что и теперь старательно держал дистанцию. Сначала Оля еще пыталась с ним объясниться, потом махнула рукой. Если взрослый человек не хочет ничего слышать, как его заставить? Привязать к стулу и орать в ухо, пока кивать не начнет. Так у нее рука сломана, ей трудно таким развлекаться. К тому же капризы Джоны при любом раскладе несли в себе меньшую угрозу, чем погибающие мучительной смертью пациенты. Ты ведь понимаешь, что главная их общая черта — препарат, который на них тестировали? — спросила Оля, когда они с Энлеем встретились в кафе за обедом. Причем забил тревогу как раз Виктор. Его убить было сложнее, чем Дерека. А это все равно сделали. — Доказательства не такие весомые, как тебе кажется, — заметил Энлей. — Но, допустим, и что? — Как что? Надо разобраться с представителями компании. «А их здесь нет». «Как нет?» — опешила Оля, которая была готова к допросу главного подозреваемого. «Так нет, и не было никогда. Они договариваются о тестировании препаратов с начальством и врачами, передают необходимые средства со своего склада. Клиника, в свою очередь, регулярно отсылает им отчеты об испытаниях. Но никто из фармацевтов здесь не живет. В этом нет никакого смысла». «Да, это я не учла. Но это не алиби. Они могли нанять кого-то, чтобы избавиться от нежелательных пациентов». «Не вопрос. Кого?» А это как раз было проблемой. На роль потенциального наемника подходил кто угодно. Охранник, медбрат, даже хирург. Все зависело от того, какие деньги предложили за такую работу. Причем не факт, что наняли того, кто контактировал с фармацевтами официально. У компании такого уровня хватило бы денег на то, чтобы выкупить полный список сотрудников. «Слушай, но должны же быть какие-то указания на этого человека», — растерялась Оля. «Возможно, они есть. Если мы узнаем, кто был рядом с обоими погибшими, мы сможем рассматривать подкуп как мотив. Но пока мы этого не знаем. Тогда начнем искать?» Она готова была хоть сейчас заняться этим, позабыв про уже остывший обед, выставленный на столике. Энлей, про еду не забывавший, снова унял ее энтузиазм. «Не спеши. Нужно установить другие возможные мотивы». «Какие тут могут быть мотивы?» «Сексуальное извращение, например». Оле хотелось спорить, просто потому, что ей нравилась собственная версия. Но в поиске истины это не так уж много значит. Она заставила себя сдержаться, обдумать слова Энлея. Да, в этом что-то есть. И Дерек, и Виктор были лежачими пациентами, беззащитными, неспособными позвать на помощь. На этом фоне то, что они молодые мужчины, уже ничего не значило. Чарли же, судя по догонявшим его слухам, интересовался и мужчинами, и женщинами. Ему было не принципиально, над кем издеваться. Сам он после гибели Виктора вел себя спокойно. Но он был спокоен и раньше. Если для него издевательства над людьми и правда превратились в темную страсть, реализованные фантазии его как раз угомонили бы, пусть и на время. «Тогда в подозреваемые надо добавлять и Макса», — заметила Оля. «Он-то здесь при чем?» «Он нестабилен и агрессивен. Высока вероятность, что именно он напал на меня, и что давно распрощался с кукушечкой. Ты ведь тоже заметил, что во время того разговора с ним творилось что-то странное. Может, он убил Дерека, потом заметил, как мы говорим с Виктором, и нафантазировал, что Виктору что-то известно. Да и потом, кто, кроме психа Нарика, будет убивать человека куском льда?» «Кто угодно с мозгами», — пожал плечами Энлей. «Исчезающее орудие убийства — мечта многих уголовников». «Это да, но вот так взять и прошибить человеку грудь куском льда смог бы не каждый. Я сейчас даже не о физической силе говорю. Нужно было бить без сомнений. Я не уверена, что даже Чарли пошел бы на такое. Он ведь раньше действовал тихо и аккуратно, такая притаившаяся паскуда. А Макс всегда был с прибабахом». Энлей задумался, потом кивнул. «Да, в чем-то ты права. И мне показалось, что он стал более нервным в последнее время. Но это может быть связано как с убийством Виктора, так и с нападением на тебя». «Или совсем сразу. Надо выяснить, где эти двое были той ночью. А еще понять, кто приближался к палате Виктора». На уровне плана это казалось не таким уж сложным. Но когда дошло до дела, Оля поняла, что ей остро не хватает решимости. Она не могла просто подойти к человеку и обвинить его в серьезном преступлении. Она еще и не понимала, кто за кем следит. Они с Энлеем разделились, чтобы побольше успеть за остаток дня. Ей выпало наблюдать за Чарли, как за тем, кто хотя бы не бросался на нее открыто. Сначала все шло не так уж плохо. Ей казалось, что медбрат занят своими делами и не замечает ее. А потом он посмотрел на Олю. Посмотрел прямо в глаза. Да еще ухмыльнулся так многозначительно. Он словно намеренно давал ей понять. Он давно уже ее заметил. В их игре маленькая глупая мышка перепутала себя с кошкой, и поплатиться за это могла очень скоро. От его взгляда мороз шел по коже совсем как раньше. Однако такое поведение и подтверждало, что они не зря подозревали Чарли. Не мог простодушный медбрат, образа которого он обычно придерживался, вот так себя вести. Оле хотелось уйти, но она заставила себя остаться. Просто теперь она внимательно следила, куда они с Чарли движутся. Если ей казалось, что медбрат намеренно заманивает ее в безлюдную часть клиники, она останавливалась. Оля не поддавалась, и он возвращался, без сомнений подтверждая, что его цель она распознала правильно. Она готовилась отступить, когда Чарли свернул в комнату отдыха для младшего медицинского персонала. Оля увидела достаточно и больше не собиралась таскаться за этим типом без поддержки Энлея. Но только она направилась к лифту, как ее окликнули. «Мисс Герасимова, подождите!» Голос был женский, и принадлежать Чарли он никак не мог, поэтому Оля не испугалась. Она даже остановилась и обернулась, при том, что ей совершенно не хотелось общаться с обладательницей этого голоса. Мария появилась из комнаты отдыха и спешила к переводчице. Оля ожидала, что Чарли теперь появится хотя бы на пороге, ведь явно же он сообщил медсестре о Олином присутствии. Но нет. У медбрата хватило ума остаться в стороне. «Мисс Герасимова, что вы делаете?» — строго осведомилась Мария. «Я много что делаю. Боюсь, без уточнения тут не обойтись. Вы ведь и сами знаете, что с вами связано слишком много разрушительных событий. При прошлой нашей встрече вы задумывались о воровстве. Разве планшет Дерека украден?» «Нет, он на складе, я проверила», — вынуждена была признать медсестра. «Но это потому, что я вас поймала, и мистер Лю был там». «Ну да. А еще потому, что вы пожаловались на меня, Обри Тейт. Это тоже помогло». «Вы хотите смутить меня этим? Напрасно. Я была права тогда и права сейчас. Вы преследуете человека. Чем можно объяснить такое?» Похоже, Чарли не слишком напрягался, придумывая обвинение против Оли. Но ему было и не нужно стараться. Мария явно давно искала повод прицепиться к ней. «Я к лифту шла вообще-то», — напомнила Оля. «Вы будете все отрицать?» «Да, я ожидала такое. Я понимаю, что прямо сейчас я ничего не добьюсь. Но знайте, я буду наблюдать за вами. Я считаю, что в этом заведении делаются очень хорошие дела. Я не позволю вам навредить клинике неблаговидными поступками». Их дурацкий спор можно было считать завершенным. Мария явно решила ограничиться короткой проповедью. Медсестра уже собиралась уйти, но Оля не позволила ей. Прежде чем Мария сделала хоть шаг в сторону, переводчица перехватила ее за запястье. «Вы что себе позволяете?» Тут же вспыхнула медсестра. Отвечать Оля не спешила. Она действовала скорее инстинктивно. Она и сама лишь сейчас поняла, что ее насторожило. На тонких запястьях Марии проглядывали красные пятна, особенно яркие на фоне белоснежных рукавов халата. Они остались на обеих руках, на ребре ладони и на самой ладони. Похоже, Мария получила травмы недавно, хотя и успела их обработать. Бинтовать такое бесполезно, особенно медсестре. Вот она и не сумела ничего скрыть. «Это ведь следы обморожения, не так ли?» — спросила Оля. «Совсем свежие. Вы их когда получили?» «Не ваше дело». Ответ был предсказуемый и подошел бы даже человеку, который ни в чем не виноват. Но дело не в самих словах, а в том, как Мария произнесла их. Она явно занервничала, резко дернулась, освобождая руку, и отвела взгляд. Она все еще пыталась изображать злость, но человек, который не сделал ничего плохого, себя так обычно не ведет. «Вы как будто льда коснулись», — отметила Оля. «Я упала, если хотите знать». Не такая уж невероятная версия. Крыльцо клиники и площадку перед ним чистили великолепно, а вот на прогулочных дорожках легко было поскользнуться. Но при таком раскладе Марии нечего было стыдиться, а она покраснела куда заметнее, чем раньше, и никак не могла посмотреть Оле в глаза. Какое странное поведение для святоши! А ведь Мария, если задуматься, крепкая и сильная женщина. Она сумела бы убить Виктора осколком льда. Но зачем ей это? Она не скрывала, что презирает Дерека из-за его попытки покончить с собой. Виктор-то тут при чем? Он попал в аварию случайно. Он навредил только себе. У Марии не было причин наказывать его. Если только вся эта история с религиозностью не являлась прикрытием с самого начала. Мария хотела сойти за упрямую морализаторшу, которую никто не заподозрит в сговоре с крупной фармацевтической компанией. И ведь сработало же. Ни Оля, ни Инлей не включали ее в список подозреваемых. До этого момента. Признаваться Мария ни в чем не собиралась. Освободив руку, она просто ушла. Но ушла поспешно. Чувствовалось, что ей хочется как можно скорее оказаться подальше от Оли. Это было не просто любопытно. Это было важно. Теперь Оля хотела как можно скорее рассказать обо всем Энлею. Он уже не раз доставал те данные, о которых она и подумать не могла. Пусть снова напряжется и выяснит, что же случилось с руками Марии. Если она действительно упала, это должно было попасть на видео. А если нет, пусть попробует доказать, что это не она притащила в больницу ледяную глыбу, с помощью которой убили Виктора. Они с Энлеем не договаривались о встрече. Но Оле казалось, что он просто придет к ней. Как же иначе? Поэтому, когда она вышла из лифта и заметила у своей двери мужскую фигуру, Оля была уверена, что это он. Но на зрение Оля не жаловалась. Стоило ей сделать пару шагов вперед, как она разглядела, что это не ее временный куратор, и даже не Джона. Возле ее комнаты стоял человек, которому никак не полагалось там быть. Она знала, кто такой Антон Алексеев. Ее в первый же день представили единственному русскому в совете клиники. Но ни для самого Алексея, ни для Ольги это ничего не значило. У нее не было причин общаться с начальством такого уровня. Поэтому она, как ни старалась, не могла понять, что ему понадобилось. В какой-то момент даже захотелось развернуться и трусливо удрать. Но это было бы совсем глупо, да и бессмысленно. Клиника чем-то похожа на подводную лодку. Отсюда так просто не выберешься. Так что Ольге оставалось лишь нацепить самое дружелюбное выражение, на какое она была способна, и направиться к Алексееву. «Антон, здравствуйте. Или мне лучше звать вас мистер Алексеев?» «Можно Антон и по-русски», — позволил он. «Я это, кажется, еще в прошлый раз сказал». «Не говорили?» «Говорю теперь». Он был спокоен. Что бы ни привело его к комнате Оли, вряд ли он считал это проблемой. А расслабляться Оля все равно не спешила, но страх немного угас. «Я могу вам чем-то помочь?» — уточнила Оля. «Не то чтобы помочь, просто составить мне компанию. В клинику прибыл Александр Фразье, вы знали? И он хочет лично познакомиться с вами». «Я не знала», — растерялась Оля. «И зачем?» «Решил воспользоваться случаем. Понятно, что прибыл он не ради вас. Это предсказуемая реакция на все недавние скандалы. Но раз уж он здесь, он готов лично познакомиться с новыми сотрудниками». Объяснение было слабоватым. Оля сильно сомневалась, что Фразье действительно лично бегал по этажам и жал руки всем, от главного врача до уборщицы. Скорее всего, свою роль сыграло то, что Оля тоже русская, совсем как погибший Виктор Суворов. Или произошедший с ней несчастный случай. Отказать она в любом случае не могла. Она напомнила себе, что находится не в каком-нибудь второсортном фильме, где новенькую зовут к начальнику и немедленно насилуют. День был в самом разгаре, камеры наблюдения работали, этот разговор видели другие сотрудники. Ничего с ней не случится. Да и скандальной репутацией Александр Фразье не отличался. Конечно, Оля не знала его лично, но уж в интернете поискать потрудилась. Он не был замешан ни в каких скандалах. Свободное время уделял благотворительности, курировал сразу несколько проектов. Его никогда ни в чем не обвиняли и не подозревали. Единственной темной историей, связанной с ним, стала смерть его дочери. Но там все сложилось скорее печально, а не криминально. Так что Оля с улыбкой кивнула Алексееву. «Да, конечно, идемте». Руководство клиники изначально отвело себе верхние этажи. Несложно было догадаться, что комнаты для почетных гостей располагались под самой крышей. Александр Фразье не жил там постоянно, однако к его приезду апартаменты освободили. Пока они добирались в апартаменты руководства, Оля пыталась вспомнить все, что читала о владельце клиники еще во время перелета над океаном. Фразье сделал состояние на строительном бизнесе, причем довольно рано. Он еще и удачно женился. Приданое супруге увеличивало его собственный капитал. Поговаривали, что только из-за этого он и решился на брак. Однако после того, как жена Фразье умерла, он так и остался одиноким вдовцом, хотя потенциальных невест вокруг хватало, в том числе и богатых. Сам он всегда говорил, что любил только жену, и причин считать иначе не нашлось даже у циничных журналистов. После брака на воспитании Фразье осталась единственная дочь, Роза. Он девочку обожал, обеспечивал всем, чего ей только хотелось. Она жила в замке, с ней всегда обращались как с принцессой. Никто не сомневался, что Розу Фразье ждет великолепная жизнь. Но не сложилось. Она умерла в день своего рождения, совсем юной. В интернете писали, что несчастный случай изуродовал ей лицо. Роза, не в силах справиться с этим, покончила с собой, бросившись с лестницы на ледяную скульптуру, установленную в доме в честь праздника. Оле эта история показалась мутной. Если не на уровне способа самоубийства, то на уровне мотивации так точно. В статье было сказано, что Роза погибла в тот же день, когда покалечилась. Не слишком ли быстро она осознала свое потенциальное уродство? Там наверняка было что-то другое, но в подробности Оля не вдавалась, считая, что ей это не нужно. Куда важнее было то, что Александр открыл клинику в память о дочери. Он во всех интервью утверждал, что если бы лет 15 назад, когда погибла Роза, существовало место, где можно было восстановить поврежденное лицо, его дочь не совершила бы тот страшный поступок. Возможно, это было правдой, а может, удачным пиаром. У американцев всякое бывает. Александр принял их в гостиной. Алексеев не просто проводил Олю, он тоже остался в апартаментах, и от этого стало чуть спокойней. Поздоровавшись, Оля попыталась изучить Фразье так, чтобы ее любопытство не сошло за грубость. Она знала, что владельцу клиники 63 года, но выглядел он лет на 10 моложе. Явно следил за собой. Спортивная фигура, волосы подкрашены настолько удачно, что определить это можно лишь по его старым фотографиям, на которых была запечатлена седина. На коже легкий загар, то ли искусственный, то ли подаренный каким-нибудь далеким теплым морем. Костюм тоже стильный, наверняка сравнимый по стоимости с новым автомобилем. Фразье рассказывал журналистам, что в день смерти дочери жизнь для него закончилась, и на себя он махнул рукой. Как минимум в этом вопросе он несколько драматизировал. До Оли не сразу дошло, что не только она изучала Фразье. Он тоже внимательно разглядывал ее, и взгляд был какой-то странный, как будто грустный. Но с чего бы? — Здравствуйте, Ольга, — наконец сказал он. — Я ведь могу вас так называть? — Я не против. — Насколько вы верите тому, что я позвал вас просто из традиции знакомиться со всеми своими сотрудниками? — Не слишком, — призналась Оля. — Я читала о том, сколько у вас компаний. Если бы вы знакомились лично с каждым сотрудником, вы бы занимались преимущественно этим, с перерывами на обед и сон. А я еще испытательный срок не прошла. Алексеев хмыкнул, но комментировать не стал. Оля пока не поворачивалась к нему, она смотрела только на Фразье. — Вы честны, мне это нравится, — кивнул он. — Присаживайтесь, прошу. Обстановка в гостиной подходила скорее для неформальных, чем для деловых встреч. Диван, несколько кожаных кресел, столик с большим букетом цветов, даже камин. Оля заняла одно из кресел, надеясь, что ее движения не выглядят слишком уж торопливыми. Фразье устроился подальше от нее, словно этим расстоянием надеялся убедить в своих благих намерениях. Алексеев и вовсе плюхнулся на диван. Вежливость он собирался сохранять лишь до определенного предела. Он почти сразу уставился в смартфон, но постарался не делать это демонстративно. Значит, ему беседа была неинтересна. Фразье просто попросил его присутствовать, надеясь, что в компании соотечественника Оля не будет чувствовать себя слишком скованно. Выбор был сомнительным. Человек, который словно только что шагнул из бандитских 90-х, Оле спокойствия не добавлял. «Как проходит ваша работа здесь?» — поинтересовался Фразье. «Неоднозначно, я бы сказала. С одной стороны, меня все устраивает, мне интересно. С другой, на меня уже жалуются». «Вот как? Не слышал?» «Мария Брегич», — буркнул Алексеев, не отрываясь от телефона. «За недостаток добрых намерений». «Она на всех за это жалуется», — отмахнулся хозяин клиники. «Не обращайте внимания. В такие моменты я и сам задаюсь вопросом. Зачем нам вообще Мария? Но потом вспоминаю, что наша уважаемая мисс Брегич разве что мертвых поднимать не умеет. Потерпите, прошу. Она безвредна». «Не я жалуюсь на нее, а наоборот», — напомнила Оля. «А она тем более потерпит. Ну и, конечно, вы получите компенсацию вот за это». Фразье кивнул на загипсованную руку собеседницы. «Мне очень жаль, что так произошло. Надеюсь, это не помешает вам продолжить работу». «Нет, все замечательно, спасибо. Но вы так и не сказали, зачем пригласили меня». Теперь уже и Фразье достал смартфон. В какой-то безумный момент Оле показалось, что сейчас они с Алексеевым начнут переписываться, напрочь игнорируя ее. Но нет. Хозяин клиники открыл на телефоне фотографию и развернул экран к гостье. На мониторе Оля увидела себя. Точнее, на миг ей показалось, что это ее фото. Потом наваждение прошло, и она сообразила, что девушка на снимке чуть ли не в два раза младше. А еще поняла, кто это такая. Читая статьи про Фразье, Оля видела фотографии его дочери. Она уже заметила, что Роза была чем-то на нее похожа. Однако журналисты использовали в основном одни и те же снимки, и там сходство было не таким разительным. Оле и в голову не могло прийти, что это вдруг будет иметь значение. «Это моя дочь, Розита», — тихо сказал Фразье. «Да, я знаю. Мне очень жаль». «Если бы она осталась в живых, она бы выглядела так, как вы сейчас». Это было не совсем правдой. Оля знала, что дочь Фразье была младше нее на 7 лет, так что Роза, даже оставшись в живых, выглядела бы немного иначе. Или нет? Оле нравилось думать, что она смотрится моложе своих лет, но все предпочитают думать про себя так. «Это главная причина, по которой мне хотелось поговорить с вами», — добавил хозяин клиники. «Надеюсь, это вас не пугает? Странные капризы сентиментального старикашки. Просто мне вдруг стало любопытно, какой бы она выросла». «Все в порядке. Я просто надеюсь, что наняли вы меня не из-за этого». «На работу вас нанял я и после изучения резюме», — бросил Алексеев. «Александр увидел вас впервые уже после приезда сюда». «Прошу прощения, если бестактно прозвучало». «Нормально прозвучало», — отмахнулся Фразье. «Просто Антон сейчас в плохом настроении, которое он пытается выместить на других». «И у плохого настроения есть чертовски важная причина». «Нет, ты только посмотри на это. Я тебе ссылку сейчас скину». «Лучше говори, как есть», — позволил Александр. «Было бы бестактно игнорировать нашу гостью». «Как есть? Да пожалуйста. Нас кто-то сдал». Скорее всего, Алексеев хотел дождаться, пока сентиментальная пятиминутка закончится, и Оля уйдет. Но теперь Фразье сам задал вопрос, а его партнер был слишком возмущен, чтобы сдерживаться. Любые новости о клинике тщательно фильтровались ее руководством. Даже блогерам вроде Наташи было разрешено размещать в сети далеко не все. И уж точно никто не должен был радовать журналистов подробностями произошедших здесь преступлений. Но кто-то все-таки решил разоткровенничаться. И теперь сразу несколько крупных новостных порталов рассказывали об убийстве Виктора и о странной гибели Дерека. И даже о нападении на одну из сотрудниц. Имя Оли там не называлось. «Это не я», — сразу объявила переводчица. «Можете хоть компьютер мой проверить, хоть на детектор лжи меня посадить». Фразье, вмиг растерявший ностальгическое настроение, отвлеченно кивнул. Он как будто забыл о том, что Оля в комнате. Он был настроен лишь решить проблему. «Все сделано слишком грамотно», — заметил он. «А посторонних в клинике не было. Похоже, Крот был тут с самого начала». «Да утечки случались и раньше», — задумался Алексеев. «Но не такие значимые. Смотри, эти крысы даже фото палаты Виктора добыли». «Раньше и настолько значимых событий здесь не было. Перешли мне записи видео с камер наблюдения возле палаты. Посмотрим, кто там что фотографировал. И по ракурсу определим, кто сделал именно этот кадр. Ольга, я прошу прощения, но вы не могли бы нас покинуть?» Оля с готовностью кивнула. Она бы ушла и раньше, ей просто не хотелось, чтобы получилось похоже на бегство. Теперь же она выполняла просьбу хозяина клиники и медлить не стала. Оля надеялась, что хотя бы уйти получится без происшествий, да не срослось. В дверях она столкнулась с незнакомым мужчиной, видимо, из свиты Фразье, прибывшей вместе с ним в клинику. Мужчина будто не заметил Олю, то ли принял за обслугу, то ли решил, что любая гостья, оказавшаяся здесь, достойна доверия. Он сходу выпалил. «Мистер Фразье, у нас беда. Пропал еще один пациент». «Что, опять кого-то грохнули?» — простонал Алексеев. «Нет, на этот раз все по-другому», — отчитался ассистент. «Но пациента все-таки нет».